глава 57. И жить не гож, и к смерти не готов, души в нем нет, казнить его скорей. Мера за меру. Акт 4, сцена 3. Тюрьма в главном городе графства была одной из тех темниц старого образца, которые к стыду Шотландии существовали еще совсем недавно. Когда констебли доставили туда арестованных, то, зная, какой силой и каким упорством обладает Хаттерайк, тюремщик посадил его в так называемую камеру осужденных. Это было большое помещение в самом верхнем этаже здания. Круглая железная перекладина толщиной с руку проходила через всю камеру параллельно полу, приблизительно на высоте 6 дюймов. Концы ее были крепко вделаны в стены с той и с другой стороны. Этот способ содержания осужденных был повсеместно распространен в Шотландии. Преступника, приговоренного к смертной казни, приковывали к железному брусу точно так, как это описано в настоящей главе. Такой способ продолжал существовать в Эдинбурге до тех пор, пока несколько лет назад не разрушили старую тюрьму. Может быть, он применяется еще и сейчас. Примечание автора. На ноги Хаттерайку надели кольца, соединенные цепью, длиною 4 футов, с другим железным кольцом, свободно передвигавшимся по этой перекладине. Таким образом, арестант мог ходить взад и вперед от стены до стены, но не мог никуда отойти в сторону дальше, чем позволяла цепь. Заковав ему ноги, тюремщик снял с него наручники. Близ перекладины была постелена солома, и арестант имел возможность, оставаясь в цепях, когда угодно ложиться и отдыхать. Вскоре вслед за Хаттерайком в тюрьму привели и Глоссина. Из уважения к его образованию и положению нашего судью не стали заковывать в цепи и поместили в довольно приличную комнату под надзор мак Гаффога, который с того дня, как нарушили тюрьму в Порт-Анферри, был переведен сюда на должность младшего тюремщика. Очутившись один в этой комнате, Глоссин мог воспользоваться досугом и одиночеством, чтобы взвесить все за и против своего дела. Поразмыслив, он все же не хотел признать, что проиграл игру. «Имение так или иначе потеряно», — думал он. «Ни Плейдел, ни Макморлан не обратят никакого внимания на мои слова. А мое положение в обществе... Но только бы удалось сохранить жизни свободу, я все тогда наверстаю. Об убийстве Кеннеди я ведь узнал уже после того, как оно совершилось. А если я и нажился на контрабанде, то это не такое уж страшное преступление. Похищение мальчишки — штука похуже, но посмотрим, как обстоит дело. Бертрам тогда еще был совсем ребенком, его свидетельство не может иметь силы, а другой свидетель — сам дезертир, цыган, словом, человек бесчестный. Эта проклятая старуха Мэк Мэрилис умерла. Еще эти чертовы векселя. Хаттерайк, как видно, привез их с собой, чтобы держать меня в страхе или выудить у меня деньги. Я должен увидеться с этим подлецом, уговорить его вести себя так, как надо, убедить его представить всю эту историю в другом свете. До самого вечера он строил разные планы, чтобы только как-нибудь прикрыть свои прежние преступления новым обманом. Наконец МакГаффок принес ему ужин. Мы знаем уже, что они с Глоссином были старыми знакомыми, и вот тюремщику выпало на долю охранять своего бывшего начальника. Угостив его стаканом водки и стараясь задобрить льстивыми речами, Глоссин попросил, чтобы он устроил ему свидание с Дирком Хаттерайком. — Невозможно. — Совершенно невозможно, — ответил тюремщик. ни Макморлан, ни капитан, капитаном в Шотландии называют смотрители тюрьмы, никогда мне этого не простят. — Да они ничего и не узнают, — сказал Глоссен, сунув Макгаффагу две золотые гинеи. Тюремщик прикинул золотые монеты на вес и пристально посмотрел на Глоссена. — Эх, мистер Глоссен, вы же наш порядки знаете. — Ну, ладно. Сначала я запру все двери, а потом вернусь, и мы вдвоем с вами поднимемся к нему наверх. Но тогда вам придется пробыть с ним до утра. Я ведь на ночь отношу ключи капитану, и раньше завтрашнего дня вас выпустить не смогу. А завтра я приду сюда часом раньше. Вот вы тогда и вернетесь. А к тому времени, когда капитан обход начнет делать, вы уже будете у себя в постели. Как только на ближайшей башне пробило 10, Макгаффок явился. В руке у него был маленький тусклый фонарь. Он тихо сказал Глоссену: «Снимите башмаки и идите за мной». Когда Глоссен вышел за дверь, Макгаффок, как будто исполняя свои служебные обязанности, громко проговорил: «Покойной ночи, сэр», и запер дверь, нарочно гремя засовом. Потом он повел Глоссена наверх по узкой и крутой лестнице. На самом верху она кончалась дверью в камеру для осужденных. Тюремщик снял засовы, отпер дверь и, дав Глоссену фонарь, сделал ему знак войти туда, а сам с той же подчеркнутой тщательностью запер за ним дверь. Войдя в большое темное помещение, Глоссен при свете своего тусклого фонаря вначале ничего не мог рассмотреть. Наконец он еле-еле разглядел проходящую через всю камеру длинную железную перекладину и постеленную возле нее солому, на которой лежал человек. Глоссен подошел к нему. — Дирк! — Хаттерайк! — Гром и молния! — Это же его голос! — проговорил Дирк, поднимаясь с пола и гремя цепями. — Значит, сон в руку! — Убирайся-ка ты отсюда, по-добру, по-здорову! — Что с тобой, друг? — сказал Глоссен. — Неужели ты уже пал духом из-за того, что несколько недель просидеть придется? — Да, — угрюмо ответил ему контрабандист, — отсюда меня одна только виселица освободит. Убирайся, — говорю тебе, — и нечего мне светить в глаза фонарем. Слушай-ка, друг мой, Дирк, ты, главное, не бойся. У меня есть отличный план. — Провались ты со своим планом, — закричал Хаттерайк. По твоему плану я потерял и судно, и весь груз, и жизнь. Мне сейчас вот приснилось, что Мэг Мэрилис притащила тебя сюда за волосы и дала мне длинный складной нож, что всегда при ней был. И знаешь, что она мне сказала? Гром и молния, лучше не вводи меня во грех. Послушай, Хаттерайк, будь другом. — Встань-ка сейчас и давай поговорим, — сказал Глоссен. — И не подумаю, — упрямо ответил разбойник. — Все зло от тебя идет. — Ведь это ты не позволил, чтобы Мэг Мэрилис взяла ребенка. Мальчишка, в конце концов, все бы позабыл, и тогда бы она его вернула. — Хаттерайк, ты совсем, что ли, с ума спятил? — Гром, ты будешь уверять, что эту проклятую аферу с таможней в Порт-Ан-Ферри не ты придумал? Что не тебе она выгодна была? На ней я потерял все — и судно, и экипаж. Но ты знаешь, что товар — черт с ним, с товаром, — сказал контрабандист. Мы могли бы потом еще больше всего раздобыть, дьявол. Погубить и корабль, и всех моих ребят, и мою жизнь ради какого-то мерзавца и труса, который все пакости свои любит чужими руками делать. Молчи уж лучше, а не то смотри, худо будет. — Что ты, Дик? Хаттерайк, да ты послушай только. — Надоел? — Два слова. — Тысячу проклятий нет. Да подымись хоть! Голландский ты бык тупоголовый, — сказал Глоссен, выходя из терпения и пихнув Хаттерайка ногой. Черт возьми! — заревел Хаттерайк, вскочив на ноги и кидаясь на Глоссена. Раз так, то получай свое! Глоссен всячески сопротивлялся, но нападение было столь неожиданно, что Хаттерайк сразу подмял его под себя и изо всей своей силы ударил затылком о железную перекладину. Завязалась смертельная схватка. Помещение под ними, отведенное для Глоссена, было, разумеется, пусто, и только обитатели соседней камеры услыхали тяжелый звук падающего тела, возню и стоны. Однако в этих местах люди уже давно привыкли к ужасам, и звуки эти никого особенно не смутили. Наутро явился верный своему обещанию Мак Гаффок. — Мистер Глоссен, — сказал он шепотом. — Громче зови, — откликнулся Дирк Хаттерайк. — Мистер Глоссен, выходите, бога ради. — Ну, навряд ли он теперь без посторонней помощи выйдет, — сказал Хаттерайк. — Эй, МакГаффок, с кем это ты там заболтался? — крикнул ему в это время снизу капитан. — Мистер Глоссен, выходите же ради бога, — повторил тюремщик. В эту минуту капитан, смотритель тюрьмы, поднялся наверх с фонарем. Велико же было его изумление и даже ужас при виде тела Глоссена, лежавшего поперек железной перекладины, в таком положении, при котором нельзя было сомневаться в том, что он мертв. Хаттерайк спокойно лежал тут же рядом на соломе. Когда тело Глоссена подняли, все убедились, что умер он уже несколько часов назад. Налицо были явные признаки насильственной смерти. Позвоночник был сильно поврежден падением, на горле остались следы пальцев, лицо почернело, голова была закинута назад и висела за плечом, как будто ему со страшной силой выворачивали шею. Ясно было, что его неумолимый противник сдавил ему глотку и уже не выпускал из своих тисков до тех пор, пока в нем еще теплилась жизнь. Под трупом нашли осколки разбитого вдребезги фонаря. Макморлан, находившийся в это время в городе, немедленно прибыл для осмотра трупа. — Кто же это привел сюда Глоссена? — спросил он у Хаттерайк. — Черт! — отвечал тот. — А что же ты с ним сделал? В ад его раньше себя отправил. Несчастный, — сказал Макморлан, — за всю жизнь ты никому не сделал добра, и теперь, в довершение всего, ты убил своего сообщника. Добра! — воскликнул преступник. — Добра! Да я всегда был верным слугой моих хозяев, всегда отдавал им всю мою выручку до последнего стайвера. Мелкая датская монета. — Послушайте, дайте мне перо и чернила, чтобы я мог написать в нашу контору обо всем, что случилось, и оставьте меня часа на два в покое. Да пусть эту падаль от меня уберут. Черт возьми! Макморлан решил, что это будет лучший способ утихомирить этого дикаря. Ему принесли письменные принадлежности и оставили его одного. Открыв потом дверь, шериф увидел, что закоснелый преступник опередил правосудие. Он вытащил из своей постели веревку, привязал к ней оставшуюся от вчерашнего обеда кость, потом ухитрился забить ее в щель между двумя камнями стены, как раз на том уровне, до которого он мог достать, встав на перекладину. После того, как он затянул петлю, у него хватило решимости кинуться вниз, как бы с тем, чтобы упасть на колени. и он сумел удержаться в таком положении до того момента, когда нужда в этой решимости уже отпала. В письме, которое он написал своим хозяевам, говорилось главным образом о торговых делах, но в нем, помимо всего прочего, неоднократно упоминалось имя юнца Эленгауэна, как он его называл, и упоминания эти полностью подтверждали все, что говорили Мэк Мэрилис и ее племянник. Чтобы покончить с историей гибели этих подлых людей, добавим только, что Мак Гаффога прогнали со службы, невзирая на все его уверения, которые он готов был подтвердить под присягой, что он запер Глоссена в отведенном ему помещении накануне того дня, когда его нашли мертвым в камере Дирка Хаттерайк. Тем не менее, почтенный мистер Скри и еще кое-какие любители всего чудесного поверили его рассказу и утверждали, что враг рода человеческого некими неисповедимыми путями свел этих двух негодяев вместе, чтобы они могли дополнить до краев чашу своих преступлений и получить за них воздаяние в виде убийства и самоубийства.